Мы кончили работать, когда уже смеркалось. Затем умылись и переоделись. Ленц с вожделением смотрел на батарею бутылок. Не свернуть ли нам шею одной из них? «Это должен решать Робби», — сказал Кёстер. «Человек получил подарок, а ты к нему с такими прозрачными намеками. Некрасиво это, Готфрид». «А заставлять дарителей подыхать от жажды, по-твоему, красиво?» — ответил Ленц и откупорил бутылку. Сразу по всей мастерской разлился аромат рома. «Святой Моисей!» — воскликнул Готфрид. Мы стали принюхиваться. «Не запах, а просто какая-то фантастика, Отто. Для достойных сравнений нужна самая высокая поэзия. Просто жалко распивать такой ром в этой конуре», — решительно заявил Ленц. «Знаете что? Поедем за город, там где-нибудь поужинаем, а бутылку прихватим с собой. Разопьем ее на природе». Блестящая мысль. На руках мы откатили кадиллак, с которым провозились почти весь день. За ним стоял довольно странный предмет на колесах. То была гордость нашей мастерской. Гоночная машина Отто Кёстера. В свое время, попав на аукцион, Кёстер по дешевке приобрел этот высокий старый драндулет. Знатоки без колебаний утверждали, что это был бы любопытный экспонат для музея истории транспорта. Больвис, владелец фабрики дамских пальто и гонщик-любитель, посоветовал Отто переделать эту штуку в швейную машину. Но Кёстера все это ничуть не трогало. Он разобрал свое приобретение на части, словно часовой механизм, и несколько месяцев кряду ежедневно возился с ним до темна. Как-то вечером подкатил на нем к бару, который мы обычно посещали. Больвис так расхохотался, что едва не свалился со стула. Детище Кёстера по-прежнему выглядело крайне смешно. Чтобы позабавиться, Больвис предложил Отто пари. 200 марок против 20. Если тот рискнет на своей таратайке, помериться силами с его новой спортивной машиной. Дистанция 10 километров. Кёстер получает для своей машины фору в 1 километр. Отто согласился. Кругом стоял хохот. Все предвкушали небывалую потеху. Но Кёстер изменил условия состязания. Он отказался от форы и с самым невозмутимым видом предложил повысить ставку до 1000 марок с обеих сторон. Больвис оторопел и спросил Отто, не отвезти ли его в дом для душевнобольных. Вместо ответа тот запустил двигатель. Оба сразу же тронулись с места, чтобы решить, кто кого. Через полчаса Больвис вернулся с таким расстроенным видом, словно увидел морского змея. Молча он выписал чек и тут же стал выписывать второй. Хотел, не сходя с места, купить эту старомодную машину. Но Кёстер высмеял его. Теперь он не хотел расстаться с ней ни за какие деньги. Но как бы она ни была безупречна по своим техническим качествам, ее внешний вид все еще оставался страшноватым. Для каждодневного использования мы смонтировали какой-то особенно старомодный, прям-таки допотопный кузов. Лак утратил блеск, крылья были в трещинах, а ветхий откидной верх прослужил никак не меньше 10 лет. Мы, конечно, могли бы придать машине куда более привлекательный вид, но по определенной причине сознательно не делали этого. Машину мы назвали «Карл». «Карл — призрак шоссейных дорог».